чтобы получить их снова и послушать рассказы Иосифа об Адонае, убитом овчаре и владыке, которого оплакивал мир. Ибо при этом Вениамин вслушивался не столько в слова брата, сколько в самый тон и ход его речи, и у него возникало смутное ощущение, что он улавливает тайные мысли Иосифа, которые, так казалось, были растворены в его речи, как соль в море. «Нет, хоронят его позже», — ответил Иосиф. «Сначала они ищут его». Он сидел у подножья камня Аштарот, черноватой, шершавой, словно бы в волдырях пирамиды, и его руки, на тыльной стороне которых двигались, проступали тонкие пясти, начали вить венок из собранных веток. Вениамин разглядывал его сбоку. Тусклый блеск у него под виском и на подбородке показывал, что Иосиф уже брил бороду. Он делал это с помощью смеси масла и щелока и каменного ножа. Ну а если бы он отпускал бороду, что тогда? Можно было представить себе, что это очень бы его изменило. Длинную бороду он, пожалуй, не успел бы еще отрастить, но все-таки что стало бы тогда с его красотой, особенно красотой его 17 лет? Да носи он на шее собачью голову, это преобразило бы его, по сути, не больше. Хрупкая вещь красота, надо признать. «Они ищут его, — сказал Иосиф, — ибо он их величественная пропажа. Даже те женщины, что спрятали образ в кустах, ищут вместе со всеми. Они и знают, и не знают, где он. Они нарочно сбиваются с пути. Они блуждают, ищут и плачут, плачут все вместе, и в то же время каждая в одиночку. Где ты, прекрасный мой Бог, мой супруг, мой сын, мой пестрый овчар? Я тоскую о тебе. Что стрясло с тобой в роще, в мире, среди зеленых дерев?» «Но ведь они же знают, — вставил Вениамин, — что владыка растерзан и мертв». «Нет еще, — возразил Иосиф, — на то и праздник. Они знают это, потому что это однажды было открыто, и еще не знают этого, потому что еще не настал час открыть это снова. У каждого часа праздника свое знание, и каждая женщина, ищущая богиня, покуда она не нашла. Но потом они находят владыку. Ты это говоришь. Он лежит в кустах, и один бог у него растерзан. Столпившись вокруг него, они вместе воздевают руки и пронзительно кричат. Ты слышал и видел это? Ты знаешь, что я уже дважды слышал это и видел, но я взял с тебя слово, что ты ничего не расскажешь отцу. Ты не проговорился? Ни единым словом, — заверил его Бенони. Зачем мне огорчать отца? Я достаточно огорчил его своей жизнью. Я опять схожу, когда подойдет время, — сказал Иосиф. Сейчас мы находимся на одинаковом расстоянии от прошлого раза и от следующего. Когда давят маслины, остается как раз половина круговорота. Это чудесный праздник. Владыка лежит в кустах, вытянувшись со смертельной зияющей раной. Каков же он на вид? Я тебе описывал его. Он хорош собой и сделан из масличного дерева, воска, стекла, ибо зрачки его сделаны из стекла, и у него есть ресницы. Он юн. Я же говорил тебе, что он юн и прекрасен. Прожилки желтого дерева похожи на тонкие сплетения жил его тела. Кудри у него черные, на нем пестрая набедренная повязка, украшенная синифтью и жемчугом. А что у него в волосах? Ничего. Его губы, ногти и родимые пятна сделаны из воска, и страшная рана от клыка Нингиба тоже выложена красным воском. Она кровоточит. Ты сказал, что женщины очень убиваются, когда его находят. Очень. До сих пор был только плач о пропаже, а теперь начинается великий плач о находке, куда более пронзительный. Владыку тому же оплакивают флейты, ибо здесь же сидят дудочники, и что есть силы, дуют в короткие флейты, рыдание которых продирает тебя насквозь. Женщины распускают волосы, делают нескромные телодвижения, причитают: «О, супруг мой, дитя мое!» Ибо каждая из них подобна богине, и каждая плачет: «Никто не любил тебя больше, чем я». Я не могу удержаться от слез, Иосиф. Для такого маленького, как я, смерть владыки — слишком уж страшное горе, и слезы так и подступают у меня к горлу. Зачем же понадобилось, чтобы этот юный красавец был растерзан в роще, в мире, среди зеленых дерев, если теперь о нем так скорбят? «Ты этого не понимаешь», — отвечал Иосиф. «Он страдалец и жертва. Он спускается в пропасть, чтобы выйти из нее и прославиться. Авраам это знал, когда заносил нож над истинным сыном. Но когда он нанес удар, на месте сына оказался Овен.